«О да», — невольно прошептала она. «Она красива, она очень красива». И при этих словах госпожа де Тамп судорожно сжала руку девушки. Коломба открыла свои большие глаза и сказала: «Ой, сударыня, вы сделали мне больно». Герцогиня тотчас же выпустила ее руку. Сознание вернулось к Коломбе не сразу. Вскрикнув от боли, она еще несколько секунд удивленно смотрела на госпожу де Тамп и никак не могла собраться с мыслями. Потом спросила: «Кто вы, сударыня, и куда меня везут?» И тут же, отшатнувшись, вскрикнула: «А, помню, помню, вы герцогиня де Тамп!» «Молчите», — повелительно прошептала Анна. «Скоро мы останемся наедине, и тогда можете кричать и удивляться сколько душе угодно». Слова герцогини сопровождались жестким надменным взглядом. Но отнюдь не этот взгляд, а только чувство собственного достоинства заставило Коломбу сдержаться, и всю остальную часть пути она хранила молчание. Когда же экипаж остановился у дворца де Тамп, девушка по знаку герцогини последовала за ней в домашнюю часовню. Оставшись наедине, соперницы минуту или две молча смотрели друг на друга испытующим взглядом, причем выражение их лиц являло резкий контраст. Коломба казалась спокойной, ее поддерживала вера в провидение и надежда на Бенвенута. Анна была взбешена этим спокойствием, и хотя лицо ее заметно исказилось, она старалась подавить гнев, так как рассчитывала на свое могущество и на несокрушимую силу воли, чтобы сломить беззащитную девушку. Госпожа де Тамп заговорила первая. «Ну вот, мой юный друг, вы и вернулись под власть родителя», — начала она тоном, в котором, несмотря на всю мягкость, звучала скрытая издевка. «Но прежде всего позвольте мне выразить восхищение вашей смелостью. Вы необычайно смелы для своего возраста, дитя мое». «О, сударыня, это потому, что мне помогает Бог», — просто ответила Коломба. «О каком Боге вы изволите говорить, мадемуазель?» «А, очевидно, речь идет о Марсе», — сказала герцогиня, иронически щурясь, как она привыкла это делать при дворе. «Я знаю только одного Бога, сударыня, Бога доброго и милосердного, который заповедал богатым быть щедрыми, а великим — смиренными. И горе тем, кто не признает его, ибо настанет день, когда и он не признает их». «Превосходно, превосходно, мадемуазель!» — воскликнула герцогиня. «Да и время сейчас вполне подходящее для проповедей. Я от души поздравила бы вас с талантом проповедницы, если бы не считала, что все это лишь наглая попытка приукрасить бесстыдство вашего поступка». «Я не собираюсь перед вами оправдываться, сударыня. Да и по какому праву можете вы обвинять меня?» — слегка пожав плечами, но без раздражения, возразила Коломба. «Вот когда меня спросит отец, я повинюсь ему с должным почтением. А если он станет меня бронить, постараюсь оправдаться. А до тех пор, герцогиня, разрешите мне молчать». «Понимаю, милочка, вас раздражает мой голос. Вы предпочли бы остаться в одиночестве и помечтать о своем возлюбленном, не так ли?» «Никакой шум, даже самый неприятный, не помешает мне думать о нем, сударыня, особенно если мой любимый в беде». «И вы осмеливаетесь открыто говорить о своей любви? Вы, герцогиня, тоже любите его, но боитесь в этом сознаться. Вот и все различие между вами и мной, сударыня». «Дерзкая девчонка», — вырвалась у герцогини. «Кажется, она бросает мне вызов». «О нет, что вы, сударыня, это не вызов, просто я отвечаю на ваш вопрос. Вы же сами принуждаете меня к этому. Оставьте меня наедине с моими мечтами, и я не стану мешать вашим замыслам». «Ну что ж, пеняй на себя, дитя мое. Раз ты считаешь себя достаточно сильной, чтобы бороться со мной, раз ты призналась мне в своей любви, признаюсь и я тебе».